Если покупать у Розара, было бы дешевле. Да, его цены высокие, но другого выхода у меня нет. Григорий, я только что помог тебе прибить 200 злых духов. Ты должен мне камней на 200 лет, проскрежетал Черныш, явно радуясь. Верну, как смогу, буркнул я. На самом деле, у меня не было сейчас столько. Честно, я думал, что отделаюсь десятком другим злых духов, а тут пришлось выложить целое состояние. Но у меня все еще есть один идеальный камень, который я получил, спасая людей из пожара. Плюс пара демонических камней, которые продлевали жизнь на 20 лет. И немного порошка от первого камня, остатки. Итак, выбрал нужные ингредиенты для эликсира. Корень древогода, камень на год, глаз пожирателя душ, камень на год. Я купил кучу всего и оплатил демоническими минералами. Розар был в восторге. Никто, кроме меня, не платил ему камнями. Все предпочитали обмены. А мне не жалко, все равно они у меня были. Поэтому Розар всегда давал мне больше, чем нужно. О, величайший из смертных, вот все, что ты заказал. Проверь, не надо, я тебе доверяю, бросил я, не глядя на содержимое. Конечно, это был просто вежливый разговор. Я все равно все посчитал, когда Розар ушел. Когда Розар наконец свалил, я зашел в лабораторию и принялся варить лекарство. Извлеките жидкость из корня древогода и вылейте ее на лепесток безродного цветка. Измельчите цветок и добавьте воду. Я не щадил себя всю ночь, и в итоге получил бутылку с фиолетовой жидкостью. Сразу видно, что это необычное лекарство. Оно вроде как кипело, хотя на самом деле было комнатной температуры. Окунул палец и попробовал. Никакого вкуса, вообще. Стало интересно, как оно работает. Нужно найти кого-то для испытаний, пока нога Ильи не заживет. У Жора и другие не подойдут, потому что средство действует только на живых существ. Тут вспомнил об Антоне. Выскочил из подвала и распахнул дверь спальни, где он спал. Идеальный подопытный для экспериментов. Глава 13. Алхимик и зельевар. С зельем в руке ворвался в спальню. Было 6 утра, и я разбудил спящего Антона. «Антон, вставай!» Григорий, который час... Он протер глаза и взглянул на часы. «А боже, только 6. Дай мне поспать, выпей это», — предложил я. «Завтрак, спасибо». Антон, не глядя, выпил лекарство и снова заснул. Но вскоре он почувствовал боль в руке. Ах, он открыл глаза и увидел, что я беру у него кровь шприцем. «Григорий, что ты делаешь?» «Ничего, просто осмотр. Спи дальше». «Подожди, ты ставишь на мне эксперименты?» Он сразу проснулся. «Помню, что дал выпить что-то. Это не завтрак, это то, что я только что изобрел», — сказал я. «Может улучшить твою физическую форму». «Улучшить мою физическую форму?» «Да», — кивнул я. «Может это превратит меня в супермена?» «Нет», — ответил я. «Так что это будет делать?» «Не знаю. Надо сделать анализ крови». «Ладно, можешь спать спокойно». «Подожди, как я могу спокойно спать? У твоего лекарства есть побочные эффекты?» «Определенно нет». «Не переживай», — утешил его. Но моя многозначительная улыбка явно не успокаивала Антона. «Правда?» — недоверчиво спросил он. «Да, правда. Я все равно не уверен. Тогда встань и проверь сам. Честно говоря, я впервые готовлю лекарство. Впервые даешь это человеку, без клинических тестов. Я сделал тесты. Ты мой клинический пациент», — заулыбался я. «Могу я выругаться? Чувствуешь что-нибудь?» — спросил я, глядя на Антона. «Место укола все еще болит», — пожаловался он, кривясь, как-то жалко. «Что-нибудь еще?» «Нет, зелье не работает, или просто надо подождать?» Антон смотрел на меня с тревогой, как щенок на хозяина. «Хм, не уверен». Он замялся. «Типичный Антон, что с него взять?» «Ладно, пойду в отделение», — пробормотал он. Я кивнул ему, довольный собой, и вернулся к своим делам. Дом опустел. «Отлично, время для главных героев». Меня подошел к металлической шкатулке, что стояла в углу, открыл. Белый камень блеснул в свете. Достал один, гладкий, сверкающий, идеален, как я. «Что это?» – прошептал я себе под нос, наслаждаясь своим отражением в камне. «Эй, смертный, это поганый ангельский камень, убери его от меня!» – завопил Ужора так, будто я ему всю жизнь сломал. Я прищурился. «Ангельский камень, значит, неплохо. И что в нем такого?» – спросил я, поворачивая камень в руках. «Бесполезен для тебя, смертный, но для меня, его сияние, как огонь, оно сожжет меня». Я усмехнулся. «Ну, если демонические камни были полезны, то и ангельские пригодятся. Я знал, они не просто так в моей шкатулке». Открыв шкатулку пошире, увидел, что там этих камней целая куча, от огромных до мелких. Нехило так, наверное, за то, что вчера я порвал тех духов в клочья. Решил, что изучу их позже. Может, ужору немного поджарю, кто знает. Вымой руки и не трогай меня больше, смертный. Огрызнулся демон. Я закатил глаза. Конечно, как скажешь, великий лорд жалоб и нытья. Потом набрал номер ремонтников. Надо же, дом держать в порядке. Выставили они мне счет в 2 миллиона. Мелочи для такого, как я. Антон шел в отделение, зная, как его будет ругать капитан за потерю полицейской машины. Злые духи раскурочили ее до винтиков. От этой мысли у него разболелась голова. Он уже придумал оправдание. Скажет, что прошлой ночью ее угнали и он провел всю ночь в ее поисках. Вдруг перед ним столкнулись два автомобиля. Казалось, что обе их скорости были очень высокими. Первая полностью была деформирована. Другая машина была в несколько лучшем состоянии. Из нее вышел водитель с окровавленной головой. Антон немедленно бросился вперед. Водитель первой машины застрял на своем сиденье. Он пытался открыть дверь, которую заклинило. Антон с силой дернул дверь, отрывая ее от машины. «Гражданин, с вами все в порядке?» – спросил он. «У меня застряла нога», – ответил водитель, страдая от боли. «У вас в машине есть домкрат?» «Нет». Водитель все еще корчился от боли. Антон проанализировал ситуацию, и внезапно ему в голову пришла идея. Возможно, он сможет отодвинуть сиденье, чтобы водитель сумел выйти. Антон сел на переднее пассажирское сиденье. «Попробую отодвинуть сиденье назад. Посмотрим, сможете ли вы освободиться». Водитель с трудом кивнул. Антон поднял ноги и уперся ими об панель, после чего начал толкать ногами. «Кранц, кранц!» Послышался звук растягивающегося металла. Водитель внезапно понял, что может двигаться. Его травма была несерьезной, и он просто застрял. Поэтому, когда освободилось больше места, он немедленно выбрался из машины. Вскоре на место прибыла скорая помощь. Антон знал фельдшера Флору. «Доктор Флора, мы снова встретились». «Действительно», Флора взглянул на Антона. «Ты можешь объяснить мне ситуацию?» Антон объяснил ей, что только что произошло. Флора кивнула. «Кстати, отец той девушки привел ее ко мне. Она очнулась. Ты отвел ее к Григорию, верно?» «Я опаздываю». Пока Антон развернулся, собираясь уходить. «Тебе все еще нужен мой номер?» «Да, мы ходили к Григорию». «Спасибо. Какой у тебя номер?» «Если мы встретимся снова, я дам его тебе». «Лгунья, ты лгунья». Антон немедленно выругался. Он с негодованием смотрел, как Флора уходит. Однако вскоре он пришел в себя. В машине Антону без особых усилий удалось отделить сиденье от передней части автомобиля. Он не был уверен, связано ли это с его силой. До полицейского отделения оставалось несколько километров. Антон побежал, и с каждым шагом его скорость увеличивалась. Удивительно, но он совсем не чувствовал усталости. Всю дорогу до отделения он бежал без остановки, но даже тогда он не чувствовал себя измотанным. Его тело, казалось, изменилось. Вместо того, чтобы зайти в свой офис, Антон сразу пошел в спортзал. Уже 9 утра, и спортзал уже заполнен многими сильными полицейскими. Антон подошел к штанге, которая весила 50 килограммов. Он протянул руку и поднял ее. Штанга показалась ему необычайно легкой. Тогда он добавил еще два веса по 20 килограммов, в результате чего вес штанги составил 90 килограммов. Он использовал немного больше силы и сумел поднять ее. Штанга все еще казалась довольно легкой. Ему удалось поднять ее без труда. «Антон, почему ты в спортзале? Обычно ты сюда не приходишь». Дородный черноволосый мужчина подошел к Антону и увидел его со штангой. «Ты довольно сильный. Это 90 килограммов. Все еще кажется немного легким. Как насчет еще добавить?» «Конечно». Черноволосый мужчина добавил к штанге еще две гири по 10 килограммов. «Недостаточно. Еще. Все еще недостаточно. Антон, больше ничего не могу добавить. Боюсь, с тобой что-нибудь случится». Черноволосый мужчина часто тренировался. Судя по его размеру и мускулам, он определенно знал о выносливости человеческого тела лучше Антона. «Прекрасно». Антон беспомощно пожал плечами. Он также не хотел, чтобы его изменения выглядели слишком шокирующим. Однако он подтвердил себе, что его физическая сила резко возросла. «Чувствую голод». Антон потер живот. Очень быстро понял, что не просто голоден, а, скорее, умирает с голоду. В столовой Антон потратил 5000 на завтрак. Он выпил 3 литра молока и съел более дюжины бутербродов. Многие его коллеги смотрели на него широко раскрытыми глазами. Они понятия не имели, что у Антона такой огромный аппетит. Более того, Антон был едва сыт. Удовлетворенный, он вернулся в офис. «Похоже, зелье Григория работает. Спрошу его об этом позже». После того, как позвонил ремонтникам, я взял образец крови Антона и пошел в больницу. Нужно проверить, как работает зелье усиления. Помимо прочего, Раззар продал мне много ингредиентов. Посмотрев в демонической книге, понял, что их хватит еще и на другие зелья. Например, афродизиака для усиления чувств. Думаю, Ганс станет постоянным покупателем. Только надо будет разбавить его посильнее, а то угробит того, кто хлебнет лишка. На скорую руку еще сделал крем для красоты, чтобы лишние ингредиенты не попортились. Но с кремом для красоты, тут загадка. Все еще не понимаю, как он работает. Я почесал затылок. Крем, штука особенная, не то что всякие афродизиаки или зелья для усиления. Это ж не внутрь, его надо мазать. А у женщин, как оказалось, кожа разная. Значит, нужен большой запас для тестов. Но тут-то и затык. Не сказать, чтобы у меня много подруг, готовых мазаться. Ох, задача-то непростая. Где мне найти столько женщин, чтобы они на себе испробовали мой крем? Я брел по улице, размышляя. И тут взгляд зацепился за неоновую вывеску вдали. Массажный салон. Ну, отлично. Прямо знак свыше. Подкатил к зданию. Весь фасад украшен подозрительно теплым красным светом. Атмосферка уютная, как в логове греха. Постоял на входе, задумался. Внутри явно что-то мутное происходит. Не массажный салон, а бордель какой-то. А что если зайти и разведать обстановку? Ну, ладно, само собой. Только я все еще топтался у двери и тут, на тебе. Из дверей вышли две дамочки. Одеты так, что глаз не оторвешь, накрасились на полную катушку. Увидели меня, сразу глаза загорелись. «Привет, красавчик, идешь к нам на массажик?» Одна из них помахала мне и подмигнула. Вторая уже подлетела ко мне, хватила за руку и потянула вовнутрь. «Эй, да не стесняйся ты так, сразу видно, какой лапочка, КХМ, да я не за этим, тут и продавать пришел», выпалил я, как из пушки. «Продавец, отлично, тебе точно внутрь надо». Первая мадам подхватила меня с другой стороны, у меня лицо уже горело, ноги будто сами по себе двинулись за ними. «И что продаешь, красавчик?» Подколола меня та, что стояла слева. «О, средство для красоты, косметика, можете попробовать бесплатно». «Средство для красоты?» — недоверчиво хмыкнула одна из них. «Что-то не слышала о таком чуде. Мадам, честно, вы просто роскошны. Таких красавиц, как вы, днем с огнем не найти». Я широко улыбнулся, напыщенно рассыпаясь в комплиментах. Женщина слегка дернула уголком губ, глядя на меня с интересом. Кстати, я был абсолютно честен, но даже самое красивое лицо нуждается в уходе. Ну, чтобы сиять и радовать окружающих, я вдруг стал серьезным, с драматическим выражением на лице посмотрел на женщину. Не замечали, что кожа утром кажется сухой, а цвет лица не таким ярким, как раньше? Сухая и тусклая кожа, она замерла, явно насторожившись. Потом, посмотрев на меня, машинально провела пальцами по щекам, потеряв уверенность. Да, она вроде бы суше, и цвет не такой живой. Я чуть не усмехнулся. Конечно, ее кожа была великолепна, мягкая, гладкая. Но женщины всегда начинают нервничать, если намекнуть на мелкие недостатки. «Вы правы», — торжественно произнес я, словно поставив диагноз века. «Воздух здесь полон пыли, он просто убивает вашу кожу. Постепенно она станет грубой и безжизненной, если не принять меры». «Что, я превращусь в старуху с землистым лицом?» В ее голосе появились нотки тревоги. «Нет-нет», — я покачал головой, делая вид, что обескуражен таким предположением. «Вы самая красивая женщина, что я видел. Просто у вашей кожи сейчас небольшой сбой. Но у меня есть решение». «И какое же?» — дама буквально бросила этот вопрос. Я вскинул руку, словно останавливая лавину. «Это новейший увлажняющий крем, который я разработал. Он решает все ваши проблемы», — уверенно заявил я. Дама посмотрела на баночку с подозрением, а потом на меня, как будто я впаривал ей какую-то дичь. «Только это?» — она чуть прищурилась, явно решив, что я ее обманываю. «Да, все, что нужно, немного нанести и помассировать. Один раз в день, и ваша кожа станет идеальной», — с видом знатока заверил я. Она, недолго думая, взяла баночку. «Попробуйте», — я улыбнулся, скрывая легкое беспокойство. Она открыла баночку, и по комнате разлился легкий цветочный аромат. Несколько мазков, и она начала наносить крем на лицо. Выглядела так, будто на мгновение забыла о мире. Ее лицо стало спокойным, расслабленным. Камень с души упал, работает. Через несколько минут она открыла глаза, слегка похлопала себя по щекам и посмотрела в зеркало. Кожа сияла, стала мягкой и увлажненной. «Черт возьми, я выгляжу потрясающе!» Она не сдержала довольную улыбку. «Крем чудо как хорош! Сколько стоит? Всего 8000, но для вас скидка – 6666 рублей», – сказал я с прежней уверенностью. Она замерла на секунду, а потом, усмехнувшись, протянула 7000. «Остаток – на чай!» «Благодарю», – сдержанно кивнул, принимая оплату. Однако, тактично умолчал, что основной ингредиент крема – это сперма демонического бобра. Должно быть, Раззар просто избавлялся от ненужных излишков. Вот и продал ее по дешевке. Однако я нашел ей достойное применение, еще и заработал. «Если будет еще, приноси нам», — улыбнулась дама на прощание, когда я уже выходил из салона. «Обязательно», — кивнул, раздумывая, где бы в аду найти бобровую колонию для бесперебойных поставок. «Но сейчас не до этого. Нужно отнести кровь Антона на анализы и проверить». «Принес я, значит, в больницу кровь этого Антона на анализы. Ну, думаю, Флора точно выручит. Кто, если не она? Флора, она из тех, кто всегда решит проблему, если надо. Тем более, для меня, мы давно знакомы. Флора, я ее быстро нашел. Конечно, шустрая такая, всегда где-то мелькает, вечно занятая. Она как увидела меня, сразу глаза округлила. Ты что, сам ко мне пришел?» Чуть не подпрыгнула от удивления. «Ага, мне помощь нужна. Подсобишь, что тебе на этот раз? Надеюсь, не за препаратами? Я ведь таким не занимаюсь, сам знаешь». «Ну да, типичное. Многие врачи-нелегалы через свои каналы воруют препараты, и ее первая мысль, что я за этим. А я-то что, я честный? Ну, почти». «Да нет», махнул рукой. «Мне нужно, чтобы ты кровь проверила». «Легко», она даже бровью не повела, как будто каждый день ей приносит кровь с улицы. «Но ты ведь понимаешь, что за это будешь у меня в долгу?» «Да, если долг – это не что-то чрезмерное, тогда ладно», – усмехнулся я. «Отлично, давай сюда образец». Она взяла кровь, прищурилась, осмотрела пробирку. «Что проверяем?» «Полный анализ нужен, всесторонний. Это спортсмен. Хочу, чтобы все точно было». «Пациент твой?» – лениво так посмотрела на пробирку, потом на меня. «Да, мой», – кивнул я. Флора покрутила пробирку в руках, будто она сама ей что-то рассказать должна была. «Гемоглобин у него низкий», — сказала она наконец, все еще вертя кровь, «точно спортсмен, но полный анализ будет готов через 3 часа. Подождешь?» «Конечно, куда я денусь?» «Тогда, может, пока пообедаем», — предложила она неожиданно. «Я не против», — сказал я с усмешкой. «Угостить тебя?» «Ага», — хитро усмехнулась она. «Ты хоть представляешь, сколько стоит полный анализ крови? Так что оплачивай свой должок». После обеда я смотрел на счет, как на врага. Каждая цифра была как удар по кошельку. Телефонный номер, а не счет за обед. Надо было в больничной столовке перекусить. «Не люблю больничную еду», — Флора уже поднималась из-за стола, легонько потягиваясь. «Почему это? Дешево слишком. Особенно когда кто-то другой платит». «Да ты так растолстеешь», — засмеялся я. «Хорошенькая такая, будет жалко, если вдруг растеряешь свою красоту». Она посмотрела на меня с таким взглядом, что чуть не пожалела о своих словах. «Знаешь, каждый, кто это говорит, обычно пытается затащить меня в постель. Ты тоже?» Я не отвел взгляда. Прямо смотрел ей в глаза. «Есть 2 типа людей. Те, кто задает глупые вопросы, и те, кто врет. Значит, ты все-таки хочешь затащить?» Она явно была настроена весело. «Нет, ложь», — усмехнулась она, хитро прищурившись. «Думала, если скажешь «да», мы можем быстро удовлетворить свои потребности. А можно я передумаю?» Она окинула меня долгим, изучающим взглядом. «Ты вообще думал когда-нибудь получить лицензию?» Неожиданно сменила тему. «Стать легальным врачом? Они столько же зарабатывают, как я». «Сколько ты зарабатываешь?» «Ну, последние 2 месяца, не меньше 10 миллионов в месяц». Флора аж поперхнулась, глаза округлились. «Не может быть, ты серьезно? Врачи-нелегалы столько получают? Ну так почему я должен становиться законным врачом?» — спросил я, выгнув бровь. «Ну, тебя не будут таскать по судам за нелегальные процедуры», — Флора хитро прищурилась. «Ха, не угадала. Даже на легальных врачей пациенты подают в суд, а мои пациенты, они не то что подавать в суд, они даже пикнуть боятся. Ощутила разницу, я ухмыльнулся, чувствуя себя на пике своего величия. То есть, ты теперь вообще ничего не боишься? Флора явно не собиралась сдаваться, но ее голос выдавал уважение. Во-первых, я всегда следую своим правилам. Во-вторых, я заслуживаю каждую копейку, которую получаю. Помогаю им забыть про боль и сохраняю их секреты. Так что, знаешь, я ни капли не сомневаюсь в своей правоте. Ну, ладно, Флора закатила глаза, убедить тебя нереально. Давай, хватит про это. А может, вернемся к интересной теме? У тебя вообще есть парень? Я решил сменить тему на что-то более любопытное. Нет, ответила она спокойно. И сколько прошло с последних серьезных отношений? 2 года назад. 2 года? И ты даже не пыталась кого-то найти? Некогда мне. Ну а как же знаешь, как ты снимаешь напряжение? Руками, игрушками, или таксист на ночь? Я усмехнулся, видя, как Флора отреагировала на этот вопрос. Я занята, у меня даже на это времени нет. Ее голос стал немного мягче. Думаешь, можешь стать для меня хорошим вариантом? Может, я подумаю. Да нет, не планирую. Но если что, к твоим услугам, с иронией ответил я. Ха, буду иметь в виду, Флора хмыкнула, улыбнувшись в ответ. А у тебя, когда были последние отношения? 1,5 года назад. Мы продолжали болтать обо всем на свете. Никаких запретных тем. Флора даже рассказала, как поймала своего бывшего на измене. Классическая история, ничего нового. Пошли уже, скоро анализы будут готовы. Она потянула меня за руку. Когда мы пришли в лабораторию, Флора принесла мне результаты. Ну, как и ожидалось, показатели твоего пациента выше нормы в 2 раза. Да он просто машина. Удивительно активен. Уровень настоящего чемпиона. Он стероиды принимает? Спросил я, мельком глянув на бумаги. Проверяли, все чисто. Никаких следов стероидов в анализах. Пролистал результаты, убедился, что все в порядке, и сложил бумаги. Спасибо, Флора. Мне пора. Эй, ты вот так просто уходишь? А что, ты хочешь поцелуй на прощание? Бросил ей вызывающий взгляд. Мечтай дальше. Ты мне еще должен, так что давай сюда номер. Позвоню, как понадобится. Ладно, держи. Попрощавшись с Флорой, мы разошлись по своим делам. Когда вышел из больницы, сразу поступил звонок. Григорий, это был Иван. Тебя ищет твой старый пациент, Ганс, 300 тысяч. Ты помнишь его адрес? Помню. Уже выезжаю. Глава 14. Стряпня Селены. Я добрался до дома Ганса и зашел внутрь. Анжела провела меня прямо в спальню. Ганс спал в кресле, укутанный пледом, как какой-то аристократ. Что с ним опять? Вздохнув, спросил я. Анжела тяжело вздохнула и стянула плед с Ганса. Ну да, я здесь уже 3-й раз. И снова из-за его драгоценного члена. Этот парень просто мастер самоуничтожения. Сколько раз я его лечил, столько раз он придумывал что-то новенькое. Я потер виски, глядя на его очередное произведение. Член Ганса был покрыт буграми и выглядел как шипастая дубинка орка. Так что на этот раз произошло? Спросил я, готовясь услышать очередной бред. Ему сделали операцию. Начало Анжела, вставили металлические шары под кожу. Он сказал, что это сделает секс лучше для обоих. Посмотрел на Ганса и чуть не рассмеялся. Ты дала ему снотворное? Да. Мы как раз собирались заняться сексом, как он вдруг заорал, что боль невыносима. Совсем сорвался. Сколько времени прошло после операции? 3 дня. Анжела выглядела растерянной. 3 дня, я не сдержался. Ты понимаешь, что после таких операций нужно хотя бы 20 дней на заживление, особенно с металлическими имплантами. Ты уверена, что он пошел в нормальную клинику? Ну, он 2 дней чувствовал себя нормально, поэтому решил попробовать. Я только закатил глаза. Да уж, Ганс явно был фанатом неприятностей. Видел подобные операции раньше, но чтобы настолько глупо подходить к делу, металлические шары под кожей, это не шутки, продолжил я. Даже если они гладкие, мышцы и ткани страдают, не говоря уже о риске отравления металлом. А если они заржавеют, попрощайся со своим другом. Анжела кивнула, но выглядела так, будто ей до лампочки. Советую удалить эти штуки, пока не стало хуже. Согласна? Не знаю. Разбуди его, пусть сам решает, пожала плечами она. Я шлепнул Ганса по щекам. Немчура, просыпайся, партизаны пришли. А, Григорий? Что ты тут делаешь? Ганс открыл глаза и все еще выглядел ошарашенным. Анжела позвала меня. Серьезно? Я думал, вы тут за моей спиной развлекаетесь. Если честно, я не против посмотреть. тебе нравятся такие шоу?» Я бросил взгляд на Анжелу. «Надо признать, тело у нее огонь, спорить не буду». Она тоже глянула на меня, соблазнительно облизнув губы. «Вроде как не против». «Ясно, с этим тут все понятно. Если оставишь эти железяки под кожей, можешь забыть про секс в будущем», — добавил я. «Да неужели?» Врач сказал, что это временно. «Врач, да ты его клинику разнести должен был. Удали эти подшипники. Может, подожду еще пару дней, вдруг все нормализуется?» Попытался он выкрутиться. «Твое дело, конечно. Подождешь еще и член придется ампутировать. Ладно, ладно, сдаюсь, делай как знаешь». Ганс побледнел. «Ну конечно, при угрозе остаться без друга он сразу передумал. Больно будет?» С надеждой в голосе он посмотрел на меня. «Я использую иглоукалывание. Сколько времени нужно, прежде чем можно заняться сексом?» Спросил он. «Неделю. Никакой воды и секса. А лучше уколы обезболивающие делай каждый день. И, Анжела, советую тебе одеваться поскромнее, чтобы не возбуждать его». «Поняла», кивнула она. «Давай уже вытащим это железо». Операция была не особо сложной, но мороки хватало. «Конечно, было бы легче, будь у меня нужные препараты». Дело обстояло следующим образом. Большинство моих пациентов непрерывно ныли. Одни жаловались на боль, другие умоляли о чем-то, что может их успокоить. «Но я не волшебник, у меня нет запаса обезболивающих или какого-то чудо-снадобья, которое избавит их от всех страданий. Приходилось работать с тем, что есть. Но, если честно, это был своего рода вызов. Я любил трудности, они всегда добавляли немного адреналина в мою скучную рутину. В тот день я провозился с Гансом целых 3 часа. Как будто вечность прошла, но, наконец-то, вытащил все эти чертовы подшипники. Их было 38. Мелкие, размером с пульку, но противные до ужаса. Каждый шарик буквально считал как маленькую победу. Внешне они выглядели гладкими, но под микроскопом открывалась другая картина. Эти штуки были покрыты мельчайшими зазубринами, словно специально сделаны, чтобы рвать и портить ткани внутри. Оставить их на долгое время — чистой воды самоубийства. Благо, набор трав у меня всегда с собой. Промыть раны было делом привычным, так что все прошло без проблем. «Выпей это», — сказал я, сунув Гансу пузырек с лекарством. «Если начнет чесаться, промой настойкой трав, высуши, потом намажь кремом». Ганс попытался встать, треща суставами, как старый робот. Кажется, он даже собрался обнять меня, но я только скептически отстранился и сдержал язвительную ухмылку. «Спасибо», — выдохнул он, чуть не рухнув обратно на кушетку. Вид у него был такой, будто я только что спас ему жизнь. «Ну, может, так и было». Как раз в этот момент в комнату вошла Анжела, как всегда, молчаливая, но деловая. Она отдала мне деньги, ни слова не говоря. Такой подход мне нравился. «Ну что, тогда пошел», — бросил я, собираясь уходить. «Ты с Анжелой ничего не мутишь, случаем?» — подколол Ганс, поднимая бровь. Фыркнув, я закатил глаза. «Боюсь, если бы мутили, твой член взорвался бы от зависти». Оставив Ганса и его остроумие позади, я направился к выходу. На улице телефон завибрировал в кармане. Это был Антон. «Григорий, слушай, это просто бомба». Начал он с энтузиазмом. «Твое зелье, огонь. Я, как Супермен, ей-богу». «Да-да, рад за тебя», усмехнулся я. «Кстати, твою кровь проверил. Все чисто. Где ты сейчас?» «В полицейском отделении. И долго ты еще там будешь?» — поинтересовался я. «А что?» — спросил он. «Приезжай, забери меня». «Ладно, уже иду». Когда Антон подъехал, выглядел он как-то подозрительно довольным собой. «Куда теперь?» — спросил он. «Пациента проведать». Антон удивленно поднял бровь. «Постой, ты меня что, водителем нанял? Не нравится, можешь уехать». «Ладно, ладно», — буркнул он. «Все равно нечем заняться». Но только в этот раз мы доехали до нужного дома. Я выбрался из машины и оглянулся на него. «Ну все, можешь катиться». Антон театрально закатил глаза. «Ты серьезно? Я что, таксист? Да ладно тебе, шучу я. Пойдем вместе». Мы подошли к дому Ильи и постучали в дверь. Когда он открыл, было видно, что не ожидал увидеть меня с кем-то еще. «Это кто?» — спросил Илья, прищурившись. «Друг. Подвез меня, а я его попросил зайти. Это Антон». «Илья, Григорий, я тебе не водитель», — пробормотал Антон сзади. «В курсе, в курсе. Расслабься уже». Мы вошли внутрь, и я, как всегда, с интересом огляделся. Илья жил буквально в тренажерном зале. Комната заставлена беговыми дорожками, стойками с тяжелыми весами и какими-то странными устройствами, назначения которых я не знал. «Можно я потренируюсь на мешке?» Антон уже потянулся к боксерскому мешку, висевшему в углу. «Конечно, валяй», – кивнул Илья, явно не против. Илья занимался легкой атлетикой, но раньше он также увлекался боксом. Он наблюдал за тем, как Антон бил кулаком, и не мог сдержать улыбки. Удар Антона был неправильным, но мешок с песком порвался, когда он ударил по нему. Песок вылетел с другой стороны. Илья в шоке посмотрел на Антона. «Потрясающе! Прости, я порвал твой мешок с песком», – извиняющимся тоном произнес Антон. «Все в порядке. Ты профессиональный боксер?» «Нет, я офицер полиции». «Ты раньше участвовал в СПБП?» СПБП было ежегодным соревнованием по боям, проводимым для полицейских. В нем участвовали лучшие бойцы полиции со всей страны. «Нет, тогда почему твой удар такой сильный?» С любопытством спросил Илья. «Спроси меня», ухмыльнулся я, когда Антон бросил взгляд в мою сторону и кивнул. Илья помедлил, словно не был готов к такому развитию событий, но повернулся ко мне. Его глаза бегали по моему лицу, как будто искал ответы на вопрос. «Я привел Антона, чтобы показать тебе кое-что. Результаты его анализов. Скажу проще, я могу сделать таким любого, и это не временно, это навсегда». Я с легкостью вытащил листок из кармана и протянул Илье. На бумаге были только цифры, но они говорили больше, чем любые слова. Он внимательно посмотрел на листок, и по его лицу было видно, что он понимал эти цифры. Он за свою карьеру прошел больше тестов и анализов, чем обычный человек за всю жизнь. Но даже он, с его опытом, не смог скрыть удивление. «Это что за чертовщина?» Его голос дрогнул, когда он посмотрел на меня снова. «А что, впечатляет?» Я не мог не усмехнуться. «Конечно, впечатляет. Эти цифры превосходили все, что он видел раньше. Они были выше, чем у большинства профессиональных атлетов, что уже само по себе редкость. Соотношение эритроцитов в 2-4 раза выше нормы», пробормотал Илья, продолжая изучать листок. «Это невероятно. Антон, ты тоже пациент Григория?» Спросил он с легким недоверием, как будто все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Нет, я его подопытный кролик», с кривой усмешкой ответил Антон. В его голосе чувствовалась некоторая ирония, но, честно говоря, он был прав. Илья снова посмотрел на меня, но на этот раз его взгляд изменился. Теперь это был взгляд человека, который видел во мне что-то большее, может, даже гения. Я привык к таким взглядам, но каждый раз они вызывали легкое удовлетворение. «Теперь понятно, почему ты так уверен, что сможешь спонсировать меня», – проговорил Илья, не скрывая своего интереса. «Ну, у тебя же есть тренажеры для проверки?» «Я, конечно», – знал ответ, но нужно было подтвердить. «У меня есть штанга и пара гантелей», – саркастически усмехнулся Илья. Антон начал тесты. Три подхода глубоких приседаний прошли как по маслу. Он присел с 260 килограммами на плечах, больше, чем весил сам. Жим лежа, пожалуйста, 230 килограмм. Становая тяга, 290. Парень побил три мировых рекорда за час, и я даже не удивлялся. Мы перешли на другой уровень. Илья стоял неподвижно, не веря своим глазам. Он смотрел на Антона, словно тот был супергероем из комиксов. «Ты что, супергерой?» — пошутил он, не зная, как еще выразить свое восхищение. «Могу и в костюме, если нужно», — Антон улыбнулся. Он знал, на что способен, и ему это нравилось. Когда мы закончили с силовыми тестами, перешли к бегу. И тут Илья окончательно сдался. Он был просто подавлен, когда увидел, что Антон пробежал 100 метров быстрее, чем олимпийские чемпионы. Я видел, как он буквально схватился за голову, осознавая, что перед ним человек, который уже вышел за пределы обычных возможностей. «Черт возьми», — пробормотал он, явно не ожидая такого. «Это невероятно. Я хочу, чтобы ты полностью провел меня через этот курс, Григорий». «Естественно», — ответил, улыбнувшись. «Я же профессионал». «Ладно, Григорий», — сказал Илья, возвращаясь к делу. «Когда начнем подготовку к суперкубку?» «Через месяц», — спокойно ответил я, с полной уверенностью в голосе. «Ты удивишь весь мир. Эй, мне тут один тренер звонил. Бродов, кажется. Ты его посоветовал?» — неожиданно спросил Илья. «Да, не знаю насчет его мастерства, но он дешевый. Я всегда старался экономить, где только мог». Когда вышел из квартиры Ильи, Антон уже подкатил на своем автомобиле, весь такой радостный и нетерпеливый. «Как насчет выпить?» – воскликнул он, едва успев остановиться. «Конечно, но помни, угощает тот, кто предложил», – ответил я, садясь в машину. Антон выехал на дорогу, начав искать бар, но, как это часто бывает, нашел не бар, а кое-что более интересное. Вдруг он остановился и указал на обочину. «Глянь, это не Селена?» – повернул голову и увидел ее. «Да, это она, с кучей сумок, словно вьючная ослица, тащится по тротуару». Как обычно, выглядело это довольно комично. Я не был в восторге от мысли видеть ее снова, но Антон уже притормозил и не собирался уезжать. «Госпожа Селена, может, вам помочь?» – крикнул он в открытое окно. Она взглянула на нас и без всякой церемонии, как и полагается ее манерам, ответила. «О, вы здесь, давайте, помогите, грузите мои вещи в машину». Ну да, вежливость ее явно не заботила. Я стоял и наблюдал, как Антон одной рукой начал закидывать ее чемоданы в багажник. Естественно, вещей было столько, что часть пришлось разместить на крыше машины. Селена, заметив моих детишек, демонов, которые развалились на задних сиденьях как дома, лишь покачала головой. «Григорий, зачем ты с собой таскаешь столько зверья?» На это я лишь усмехнулся и ответил. «Не нравится? Тогда можешь дойти пешком». В этот момент Антон попытался изменить тему разговора. «Госпожа Селена, вы что, переезжаете?» «Нет, меня выгнали», не моргнув глазом, ответила она. «И куда теперь?» «Никуда. Григорий, как насчет того, чтобы приютить меня на пару дней? У тебя ведь есть свободная комната». Я даже не раздумывал. «Нет, мне чужих в доме не надо. Не знаю, что она может натворить. Может, заберется в пространственную трещину черныша, а там у него охранники вокруг замка. Мелкие демоны ведь не разбираются, съедят ее и не подавятся». Но тут Антон, как истинный рыцарь, предложил. «А у меня есть место, я живу один». «Ладно», сразу согласилась Селена. «Мне же некуда идти». «Антон, спасибо». Конечно, ей было все равно на Антона, но ей нужно где-то ночевать, и он был неплохим вариантом. «Госпожа Селена, а что у вас с деньгами? Вы же экстрасенс?» Она бросила на него мрачный взгляд. «А что, экстрасенсы не могут быть бедными? Тут, в Москве, такие цены, что хоть волком вой. А ваше начальство платит мне гроши. Если еще раз позовете, я подниму цену вдвое». «Ладно, куда сейчас?» «Я, кстати, не обедал», вставил я, пытаясь вернуться к нормальному разговору. Селена осмотрелась, подумала и предложила. «Я знаю одно место. Какие у вас доходы, кроме полиции?» Антон явно был заинтересован и хотел узнать больше. «Я еще экзорцизмом занимаюсь. О, если тебе нужно будет, звони. А ты, Григорий, это забудь». Я хмыкнул, не поверив в ее слова. «Кстати, Селена, почему не на телевидении? Там же эти, медиумы и прочие шарлатаны. Ну ты поняла, я, конечно, знал, чем ее выбесить». Она буквально зашипела. «Черт, прекрати сравнивать меня с этими мошенниками. Все они подделки. Ну, если они могут, то почему ты не можешь?» Антон выглядел искренне озадаченным. Я просто закатил глаза. «Ну тупой вопрос, честное слово. Очевидно же, у тех ребят целая команда за спиной и бабки на раскрутку. Настоящие экстрасенсы, как Селена, не такие общительные, не те у них ресурсы. Наконец-то мы нашли место и уселись за стол. Я с Селеной взяли по паре блюд, а вот Антон назаказывал, будто с голодного края приехал. Через 10 минут наша еда была готова. Официанту потребовалось сделать несколько ходок, чтобы принести все блюда. «Антон, а ты всегда столько ешь?» Селена посмотрела на него за обедом. «Это не моя вина. Григорий дал мне зелье, оно увеличило мою силу и аппетит», оправдывался он, хотя выглядел довольным. «Зелье, которое увеличивает силу. Григорий, ты еще и алхимик?» Селена подняла брови, пристально глядя на меня. «Любитель», бросил, не особо вдаваясь в подробности. «Ты реально унижаешь меня каждый раз, когда называешь себя любителем», она вздохнула. «А ты что, правда так думаешь?» Я изобразил невинность. «Да», кивнула она. «Ну что ж, хоть что-то в тебе работает правильно», усмехнулся я. После обеда Селена напрягла меня с переездом. Притащились к Антону, у него квартира старая, лестница гнилая, никакого лифта, а этаж, между прочим, пятый. «Антон, войдешь в мою комнату без разрешения, прокляну, никогда больше стоять не будет», злобно выдала Селена. «А если я попрошу тебя свалить прямо сейчас?» Антон явно начал нервничать. «Сменю твою ориентацию», холодно ответила она. «Григорий, ты ведь защитишь меня, Да, он уже откровенно паниковал. «Извини, ничем не могу помочь. Я ведь просто любитель, знаешь ли», — ответил, скрывая усмешку. «Ну ладно», — Антон сдался. «Около часа мы таскали барахло Селены на верхний этаж. Потратили все калории, что набрали на обеде. В животах заурчало. Так, что тут у тебя есть по еде? Давай я приготовлю ужин», — предложила Селена, проходя на кухню. «Ты умеешь готовить, Антон?» Кажется, обалдел. «Нет, один раз готовила», — спокойно ответила она. «Сегодня буду второй раз». «Что?» — Антон окончательно сдался. «Я только рассмеялся». «Ну, второй раз за плитой, что может пойти не так? Это называется темная кухня», — сказала Селена. Сидя на диване, я подумал, что название звучало многообещающе. Антон кивнул. «В холодильнике продуктов навалом, бери, что захочешь». «Но», — Селена вдруг вспомнила. «Но перед этим мне нужны еще специи». Она рванула в свою комнату и вытащила несколько банок. «Что там у тебя?» — спросил я, глядя на этот ее арсенал. «Специи для магических перов», — пояснила она, явно довольная собой. «Ну что ж, похоже, эта девчонка шарит». Переглянулся с Антоном. «Нам стало интересно, как она будет готовить этот пир». Мы с ним устроились поудобнее и начали наблюдать. Селена что-то бормотала, стоя у кастрюли. «Сохнар из ночных кошмаров, дай мне свое благословение», неслось от нее, как от шаманки с бубном. Она вылила какую-то бурду в котел, и, о чудо, запах сразу стал завораживающим. «Блин, пахло даже ничего. Вкусно пахнет», — пробормотал я. «Шепот кошмаров завершен», — самодовольно сообщила Селена. Затем она полезла в коробку и достала какого-то гадкого червяка. Я чуть не блеванул, когда она бросила его в кастрюлю. «Григорий, что с тобой, братан? Ты неважно выглядишь», — сказал Антон, видимо, даже не заметив, что произошло. «Ты видел, что она только что туда швырнула? Я все еще пытался прийти в себя». «А, что ты вообще несешь? Все, я пас, мне надо проветриться. Желание хавать этот пир у меня напрочь отпало». «Ты не останешься? Селена тут так старается», — заметил Антон. Тут вмешалась Селена, крутя носом. «Моя магия не настолько сильна, чтобы впечатлить его. Ну вот, святая простота». «Понял, Григорий, может, тебя подвести?» — предложил Антон. «Не, не надо. Наслаждайся этим угощением. Я ухожу». Сказав это, отправился домой. Шел я по улице, наслаждаясь вечером. Теплый ветерок, легкие шаги, в общем, все как надо. Но вдруг за углом резко раздался визг тормозов. Затем, глухой удар, точно что-то попало под машину. И сразу за этим раздался странный крик, больше похожий на животного. Не теряя времени, рванул в ту сторону. Подбежал, а тачка уже умчалась прочь, оставив только облако пыли. А на обочине два енота, сбитые и изувеченные, лежат, шевелятся с трудом. Мне стало их жалко. Хоть я и не ветеринар, а доктор, понимал, они умирают. Ну, думаю, это конец. Не могу же я им помочь. Но тут что-то произошло. Из ниоткуда появился белый червь. Это был мой контрактный демон, тот самый, которого получил от инквизиции. Все время думал, что он бесполезный. Но кажется, он что-то задумал и настойчиво пополз к енотам. Глава 15. Демонические заклинания. Мой демонический червячок, кажется, был в восторге, когда подполз к дохлым енотам. Такое ощущение, что нашел сокровище, так радовался, аж хвостиком помахивал. Он был все той же мерзкой серой гадостью длиной сантиметров 8. Мягкий, как перезрелый фрукт, и липкий, будто обвалялся в клею. Голова потоньше, а вот брюшко прилично так раздалось. Но вот ни рта, ни глаз, ничего-то похожего у этого червя так и не нашел. Странный он какой-то, даже для демона. Может, этот демон-червяк вообще не червяк? И тут бац, червяк взял да и распался на две части. Каждая из них залезла в уши енотом. Стоял, наблюдая за всей этой дичью, и внезапно почувствовал что-то странное. Как будто между мной и дохлыми енотами появилась связь. Да, именно так, связь. Все больше и больше ощущал ее. Мой служебный червь, он слился с енотами. Те зашевелились. Только это уже не просто звери, а демоны. Вот это фокус, подумал я. Потер лицо руками, пытаясь осознать увиденное. Да уж, явно не хватает мозгов, чтобы понять все это. Вряд ли даже самые крутые инквизиторы разберутся в таком. Мда, книг на этот случай не написали, пробормотал себе под нос. Тем временем погладил енотов по головам. Как-то это казалось правильным. Типа, молодцы, ребята. Они стояли тихо, не метались, не визжали. Не как обычные еноты с этим их СДВГ. Нет, эти ребята стояли, как настоящие солдаты, ждали приказов. Тогда решил проверить. Сядь, еноты сели. Встать, встали. Перевернись, перевернулись. Укуси себя за хвост. Они начали грызть свои хвосты. Честно говоря, не ожидал, но был впечатлен. И да, даже заставил их лизать свои яйца, поднимая лапы под какими-то невозможными углами и размахивая хвостами в ритме 2 раза в секунду. Такое даже манипуляторы не сразу осилили бы. Но мне, конечно, такое далось проще простого. В общем, понял одно. Теперь эти еноты мои до конца. Даже если скажу прыгнуть в пропасть, сделают, не моргнув глазами. А глаза у них стали красными и демоническими. У одного енота шерстка серебристая, а у второго золотистая. Так и назвал их, Silver и Gold. На английский манер, так круче звучит. Хотя откуда в Подмосковье взялись еноты, тот еще вопрос, конечно. Когда наигрался вдоволь, пошел пешком домой. Еноты не отставали и следовали за мной. Вернувшись, оставил их во дворе дома. Пусть охраняют, потом может что-нибудь придумаю. Когда зашел домой, Памела сидела в гостиной. «О, Григорий, ты рано сегодня. Бим, иди сюда», — позвала она своего любимца. «Я был тут как бы лишним. Ты выглядишь как-то странно. Ты заболел?» — спросила она, но на Бима смотрела с куда большим интересом. «Да нет, просто меня чуть не стошнило сегодня. Пойду в подвал поработаю. Если понадоблюсь, стучи 3 раза», — сказал я, махнув рукой. «А в какую дверь стучать-то?» Она явно не понимала, о чем я, внутреннюю. «И, кстати, разогрей мне что-нибудь пожрать, окей? Я потом поднимусь, поем. Этот магический банкет Селены мне в печенках сидит». Спустившись в подвал, шагнул в пространственную расщелину с непринужденной грацией. Сегодняшнее путешествие обещало быть удачным, чувствовал это с первых минут. «Черныш, слышал что-нибудь про ангельские камни?» — спросил я, наигранно, зная, что вопрос заденет его. «О, ты серьезно?» — он вытянул морду, явно удивленный. «У тебя что, есть ангельские камни?» «Есть, и не просто есть, у меня их завались», — усмехнулся я, смакуя каждое слово. «Эй, а ты мне не должен демонические камни за истребление духов? Может, расплатишься ангельскими?» В его голосе сквозило явное желание подловить меня надолго. «У Жора ненавидит ангельские камни», — напомнил я, лукаво взглянув на него. «А ты, кстати, как к ним относишься? Тоже ненавидишь?» «Ненавижу», — кивнул он, хмурясь. «Для нас, демонов, эти штуки, как раскаленный уголь. Боль одна, никакой пользы. Так зачем они тебе?» — подыграл я, делая вид, что не понимаю, к чему он клонит. «Эти камни тебе только мучения принесут. Ну, они помогают душам», — протянул он, словно размышлял вслух. Но я знал, что это была его попытка звучать умнее. «Душам?» — теперь заинтересовался по-настоящему. «Объясни, ангельские камни могут лечить души», — продолжил он, словно преподавая мне лекцию. «Когда душа умирает, ее воспоминания начинают исчезать. До меня доходит только жалкий остаток, осколки. Но если лечить душу ангельскими камнями, она становится полноценной и стоит тогда намного дороже. А если не для душ, есть какое-то другое применение?» — спросил я, скрывая легкое разочарование. Надеялся на нечто более интересное. «Хм, не знаю», — Черныш пожал плечами. «Это все, что я знаю. Ах да, если принесешь их мне, измельчи. Ладно, не хочу касаться целых камней. Ты уверен, что хочешь променять демонические на ангельские?» — ухмыльнулся я, напомнив ему о его долге. «Ты же знаешь, сколько я тебе должен». «Мне не нужно столько», — пробормотал он, потирая подбородок. «Давай остановимся на эквиваленте в 30 лет. Черныш только недавно разделался с 200 злых духов. И хорошо, что он согласился на ангельские камни. Демонические камни мне требовались самому, для моих исследований в лаборатории. Я снова вызвал демона-торговца Розара. Розар, мне нужны ядовитые лианы и чешуя огненных змей. Сколько демонических камней тебе за это нужно?» «Хватит на 35 лет», — отозвался он, даже не задумываясь. «А ангельские камни тебе не нужны?» — поинтересовался с хитрым прищуром. «Что у тебя есть ангельские камни?» Его глаза чуть не выскочили из орбит. Он явно не ожидал такого поворота. «Да, есть», — подтвердил я, сдерживая довольную улыбку. «Ты что, собираешься их продать?» Его голос дрогнул от удивления, и я понял, что теперь могу диктовать условия. «А если и так?» — хмыкнул, видя его реакцию. «Сколько у тебя их?» — он выдохнул, его блестели алчностью. «Сперва озвучь цену, я не собирался отдавать товар просто так. Дам в 2 раза больше демонических камней, Раззар явно думал, что это щедрое предложение, в два раза больше. Я фыркнул, понимая, что он пытается меня обмануть. Смешно. Ладно, ладно. Он торопливо поднял руки, как будто сдавался. Я понимаю, цена низкая, но и я рискую. Найти того, кто их купит, не так просто. Человек, не лишай меня куска хлеба. Три раза дороже, произнес я спокойно, уже зная, что он пойдет на это. Если не хочешь, найду другого демона. Он сглотнул, осознавая, что торговаться со мной бесполезно. В его глазах читался страх и уважение, в такой комбинации, какая мне нравилась. Раззар сразу согласился. Конечно, если бы я продал их другим демонам, то сорвал бы неплохой куш. На тот момент не хотелось заморачиваться. А что такое ангельские камни? Для демонов это как радиоактивные отходы для людей. Цена на них в три раза выше обычных демонических минералов. Но Раззару это было неважно. Он бы нашел способ продать их дороже. Это как торговля оружием у людей, прибыльно и опасно. Хотя, Раззар не знал, что я тоже не пальцем деланный. Я поспрашивал демонов, сколько этот прохвост наварил на прошлой сделке, и скорректировал цену своих камней. Достопочтенный, у меня не так много демонических камней для обмена. Может, возьмешь товаром? Раззар хитро улыбнулся. Да мне и так ничего не нужно. Уже все купил. Хотя, подумывал, может затариться спермой демонических бобров для омолаживающего крема. Но пока у меня были более важные статьи расходов. Однако Раззар сам предложил выход. Ты ж в прошлый раз пространственный карман хотел? У меня как раз есть одно такое кольцо. Да, помню, дорого это. Камни на 100 лет, это слишком. Я не буду покупать. Ну ладно, ладно. Давай скидку, 90 лет, начал торговаться Раззар, весь напрягаясь. Я покачал головой, все равно дорого. Ладно, 85, меньше не могу. Раззар уже лицо скривил. 60, бросил я с ухмылкой. Ни за что, 80 и точка. 70 лет, скажешь больше, и я заберу камни, отрезал я. О, живой человек, прояви милость, я же разорюсь. Раззар изобразил мучение. Я ухмыльнулся. Никогда не доверяй демону-торгашу. Моя позиция была непоколебима. 70 лет. Если устраивает, забирай камни. Вычти с товаров прямо сейчас. Остальное доплатишь демоническими камнями. Если не нравится, забудь. Пусть будет 70. Но, пожалуйста, купи что-нибудь еще, чтобы я не так пострадал. Раззар жалобно посмотрел на меня. Ну что у тебя еще есть? Спросил я снисходительно. Он разложил передо мной свои товары и начал расхваливать каждый. Я смотрел, но все мимо. Вещи бесполезные. А демонические книги заклинаний у тебя есть? Спросил я. Конечно. Раззар аж подпрыгнул. Вытащил золотую книгу и протянул мне. Взял ее, тяжеленная зараза. Из золота, что ли? Демоническое темное золото. В аду это дешевка. Я посмотрел внимательнее. И правда, не золото. Жаль, а то продал бы и срубил денег. Это на демоническом написано? Да, живой человек. Вот зелье демонов. Выпьешь, сразу выучишь язык. Сколько стоит? 10 лет камней за зелье и 5 за книгу. Ровно 15. Я прищурился. Добавь каплю крови демонического дракона, и договоримся. После долгих раздумий Раззар согласился. Выпив зелье, я тут же начал понимать символ ада. В книге все заклинания ада? Ну, не все, конечно. Только самые простые. Можешь выбрать что-то себе, а за продвинутые придется доплатить. 5 лет не хватит. Может, в следующий раз, пожал я плечами. Сделка состоялась, и Раззар убрался обратно в ад. А я начал читать книгу заклинаний. 30 тысяч чертей, она весила килограммов 20. Ну, нет, столько я не потяну. Пришлось признать, что эта махина для качалки больше подходит, чем для чтения. Так что быстро сдался. Надолго меня не хватило. Ладно, что делать, сказал я себе и выпил зелье Супермена. Да, я назвал его зельем Супермена. Конечно, до настоящего супергероя мне далеко, но силы оно прибавляло не хуже. В моем зелье был порошок идеального камня, крутая штука. Поэтому эффект у него был лучше, чем у всяких обычных зелий. Антон обзавидовался бы, если бы узнал, что у меня за состав. Но реальности оно не меняло, летать я не собирался. Просто становился сильнее. А вот изучение демонических заклинаний. Это реальная мощь. Вот она и правда могла сделать меня королем. Разжижение крови, пробормотал я, глядя на страницу. Это же классный способ сбить давление. Даже звучит просто. Перелистнул страницу. Адский глазок. Фу, бесполезно. Подглядывать за сценами садомии из ада, На кой мне это, вой упыря? Ну, это чисто для некромантов. Для таких, кто с трупами дружит. С собой носить трупы, явно не по мне. Хотя мои еноты другое дело, они больше демоны, чем трупы. А вот очарование феи, это по-нашему. Прямо гипноз от бессонницы. Отличный бонус для тех, кто трудно засыпает. Перелистнул еще. Эфирное жало. Это, похоже, чисто для извращенных пыток. Хмыкнул, пробежав глазами описание. В этот момент Черныш, лениво развалившись на полу, ухмыльнулся. Эти заклинания только звучат страшно. Но ты, похоже, схватываешь их на лету. Хм, может, я особенный? Пожал плечами. Черныш продолжил. Закончишь, дай мне почитать, ухмыльнулся он. Думаю, есть что и мне почерпнуть. Мы оба были зелеными в демоническом колдовстве, так что разговор наш напоминал беседу двух школьников. С моей духовной ловушкой я не чувствовать усталости. Не зря тогда у Розара купил этот артефакт. Если им пользоваться, можно и 3 дня не спать. Что, кстати, не всегда так уж и круто. Даже не заметил, как в замке Черныша просидел 6 или 7 часов. Время летело. Закрыл книгу, потянулся и хмыкнул. Все, я спать, а ты тут разбирайся как хочешь. Когда свободен буду, надо и поохотиться немного, отозвался Черныш. Тук-тук, в дверь подвала кто-то настойчиво стучал. Ах да, Помела, как всегда, вовремя. Пошел к выходу. За дверью стояла Помела. Я повернул ключ, открыл дверь и встретил ее взгляд. Чего хотела? Спросил я, закрывая дверь. Я видел огромную тварь у тебя за спиной. Что это такое? Зачем пришла, Помела?